Домашняя водка. До начала 17 века в исторической литературе нет никаких сведений о приготовлении водки, хлебного вина. Первое упоминание водки звучало московское. Видимо, возникла она в Московском княжестве, и уже с X века стойко удерживалось выражение «московская водка». В 1506 году шведский источник сообщает, что шведы вывезли из Москвы особый напиток, называемый «горящим вином». Вильям Васильевич Похлебкин. История водки. Получали водку путем разбавления спирта водой, отсюда и название «водка», уменьшительное от слова «вода». На основе водки готовили и сейчас готовят различные напитки – наливки, настойки, крепленные вина, водки ароматизированные, сладкие или полусладкие, ротафии или тафии. Но в силу традиционных блюд русского стола подслащенные водки утратили свою актуальность и сейчас о них просто забыли. Водка, как нейтральный алкогольный напиток, осталась основным напитком на русском столе. Технология приготовления водки в домашних условиях включает в себя следующие этапы. Первый. Подготовка исходного сырья. В зависимости от того, какую мы хотим получить водку, можно взять картофель, зерновые культуры и так далее. Второй. Брожение. Химический процесс, в результате которого сахар распадается на этиловый спирт, воду и углекислый газ. В результате процесса брожения чувствуется определенный специфический запах. Третий. Перегонка. Представляет собой выделение этилового спирта из спирта, содержащей смеси, посредством нагревания и дальнейшего охлаждения. Четвертый. Очистка. От слова «чистый» – процесс очищения водки от вредных примесей, которые непременно нужно удалить. Пятый. Облагораживание. На этом этапе домашней водки придается определенный вкус благодаря добавлению ароматизаторов и различных красителей. Чтобы не произошло нарушений элементарного технологического требования, следует четко соблюдать правила изготовления на каждом этапе процесса. Сырье. Домашняя водка хороша тем, что для ее производства не требуется какого-либо определенного сырья. На территории России прекрасно растут и дают высокий урожай такие культуры, как виноград, сахарная свекла, злаковые, гречка, ячмень, пшеница, много овощей, томаты, картофель и так далее. Любой из этих продуктов обладает правом выбора, что взять в качестве исходного продукта. Следует иметь в виду следующее. Выбор исходного сырья определяет качество готового продукта. Для того, чтобы приготовить крепкую водку высокого качества, желательно брать культуры, содержащие крахмал. Пшеница, ячмень, рожь, проса и другие злаковые. Поэтому большой популярностью пользуется домашняя водка, полученная из злаковых культур – ржи, пшеницы, проса, ячменя и так далее. Но для того, чтобы напиток был качественным, нужно с ответственностью и терпением подойти к первому этапу – получению исходного сырья. Это только на первый взгляд кажется, что все просто и можно делать спустя рукава. Ничего подобного. Ведь именно качественная подготовка сырья на этом этапе гарантирует нам 85-90% получения высококачественной водки. Позже вы в этом убедитесь сами. Процесс приготовления состоит из двух этапов. Первый – приготовление солода. Включает в себя проращивание зерна, при этом необходимо следить, чтобы зерно не скисло. Второй – приготовление солодового молока. Смесь в определенной пропорции. Однако, чтобы приготовить крахмальное сырье из злаковых культур требуется прорастить зерно, то есть приготовить солод, высококачественную основу водки. Для пшеницы срок проращивания составляет 7-8 дней, ржи от 5 до 6 дней, овса от 8 до 9 дней, ячменя от 9 до 10 дней, а для проса достаточно 4-5 дней. Пророщенное зерно называется зеленым солодом. Этот вид солода имеет самую высокую активность ферментов и способен быстро осахаривать крахмал затора. Для хранения зеленый солод сушат при температуре не выше 40 градусов Цельсия, в результате чего получают светлый солод, который сохраняет активность ферментов, но не намного выше, чем у зеленого солода. Светлый солод очищают от ростков и остатков корешков, провеивают и хранят в закрытой посуде при влажности не более 10%. Свежеубранное зерно можно использовать для приготовления солода не ранее, чем через 2 месяца. Не следует использовать зерно, которое хранилось больше года. После сортировки зерно моют в горячей воде при температуре 50-55 градусов Цельсия для удаления пыли, мекины и других примесей, которые всплывают при погружении зерна в воду. Моют не менее двух раз. Последняя вода должна быть чистой, без мути. При замачивании используют эмалированную посуду. Зерно всыпают постепенно. Всплывшие зерна удаляют. Воду следует в теплое время менять каждые 6 часов, в холодное время каждые 12 часов. Это следует делать для того, чтобы зерно имело достаточное количество кислорода для дыхания. Подготовить раствор для пророщенного зерна, то есть солодовое молоко. Лучше всего здесь использовать смесь солода. Поросяной, ячменный и ржаной в соотношении 1 к 2 к 1. Для лучшего извлечения ферментов солод необходимо тонко измельчить, что можно сделать с помощью кофемолки до получения мелкой мучки. На 2 кг мучного сырья берут 130-165 грамм солода и 900-1000 мл воды при 50-55 градусах Цельсия и тщательно размешивают до получения однородной белой жидкости. Чтобы получить качественный продукт из плодов и ягод, требуется соответствующая обработка. Для получения домашней водки, обладающей высокими вкусовыми качествами и приятным ароматом, винокуры используют плодово-ягодное сырье. Это различные сорта яблок, груш, вишни, рябины, сливы, клубники, черники, смородины и так далее. Качество готового продукта во многом зависит от качества и сорта исходного продукта. Лучше всего использовать зимние и осенние сорта. Это обусловлено тем, что в них содержится намного больше сахара, дубильных веществ и кислот, нежели в летних сортах. Но у летних яблок свое преимущество. Выросшие на дереве и как следует созревшие, они получают гораздо больше ароматизирующих веществ по сравнению с зимними. Плоды айвы также служат прекрасным сырьем в изготовлении напитка. Ее срывают зеленой, а спелой она считается после того, как полежит некоторое время в сухом помещении. Иными словами, дойдет. Спелые плоды приобретают желтую окраску, сильный аромат и мягкость. Увеличивается количество сахара, красящих веществ, однако уменьшается количество дубильных. В качестве исходного сырья широкое применение получили различные сорта рябины. Так как эти ягоды не имеют достаточной кислотности и несколько терпковаты, опытные винокуры рекомендуют добавлять к ним более кислые ягоды, например, красную смородину. Для приготовления исходного сырья ягоды берут в соотношении 2 к 1, где две части составляют черноплодная рябина, а одну часть – красная смородина. Чтобы снизить горьковатый вкус рябины, ягоды желательно собирать после первых морозов. Увеличить сахаристость и улучшить аромат ягод рябины поможет легкое подвяливание. В качестве исходного сырья используют различные дикорастущие ягоды – чернику, землянику и так далее. Черника – очень нежная ягода, поэтому приступают к ее переработке непосредственно после сбора. Если же ягода скиснет, это отразится на качестве готового напитка, так как устойчивый неприятный запах сохранится и после переработки. Из картофеля мы будем иметь высококачественную водку в том случае, если он подвергнется дополнительной обработке. Еще одна очистка, либо двойная перегонка. Для приготовления тонких, высококачественных сортов водки нежелательно брать в качестве исходного сырья сахарную свеклу и ее выжимки, что подходит для простых, острых и резких напитков, характерных низкой себестоимостью. Брожение. При изготовлении сахарной водки используется сахар, дрожжи и вода. Соотношение продуктов рекомендуем следующее – 3 литра воды, 1 кг сахара и 100 г дрожжей. Надо строго исходить из этих данных и ни в коем случае не отклоняться от рецепта. В нормальных условиях скорость реакции сбраживания пропорциональна концентрации сахара в браге. При достижении концентрации образовавшегося спирта выше 10% реакция сбраживания прекращается. Если брага содержит недостаточное количество сахара, то процесс брожения происходит медленно. Брожение является основным этапом технологического процесса приготовления домашней водки. Другими словами, брожение представляет собой сложную химическую реакцию, которая требует строгого температурного режима и определенной концентрации компонентов. Качество и выход готового продукта во многом зависят от того, как происходит сбраживание. Важнейшим элементом процесса сбраживания являются дрожжи. Они представляют собой вещества, состоящие из микроскопических грибков, которые способствуют процессу брожения. Продуктом жизнедеятельности дрожжей является спирт. Но здесь будьте внимательны. Как только крепость браги достигнет 15% и выше, большинство видов дрожжей погибнет. Это не зависит от наличия в браге еще не перебродившего сахара и может привести к дополнительным потерям. Опытные винокуры знают, что брожение бывает различных видов. Волнистое, переменное, смешанное, пенистое и покровное. Многообразие видов брожения обусловлено выбором различных видов используемого сырья. Так, например, для картофеля не считается нормальным покровное брожение. Если это все же произошло, то можно сделать вывод, что дрожжи ослабли. Для этого необходимо добавить сильные молодые дрожжи. Нежелательным является пенистое брожение, которое зачастую ведет к выплескиванию сусла и потере сырья. Существует много различных способов, предназначенных для борьбы с этим вредным для изготовления водки явлением. Например, сильно сброженное дрожжевое тесто или чистый солод. Используются также пеногасящие средства, растительное масло или топленое сало. Можно добавить печенье. Чаще всего емкость просто переставляют из теплого места в более прохладное. А когда пик брожения проходит, примерно через 2-3 дня, возвращают ее на прежнее место. Одним из самых важных факторов эффективности сбраживания является поддержание температуры. Не ниже 18 градусов и ни в коем случае не выше 24 градусов Цельсия. В начальный период брожения резкое похолодание может полностью его остановить, несмотря на то, что выбродил не весь сахар. Дрожжи при низкой температуре остаются живыми, хотя не могут принимать участие в процессе образования этилового спирта. В данном случае повышают температуру, чтобы закончился процесс брожения. Но для этого дрожжи необходимо перемешать, возмутить. Для брожения гораздо более опасной является высокая температура, так как она может ослабить жизнедеятельность дрожжей настолько, что их работу возобновить не удастся. В этом случае рекомендуется снять дрожжевое сусло резиновой трубкой, поставить емкость в помещении с температурой не выше 20 градусов Цельсия и добавить молодые свежие дрожжи. Окончательно перебродившая брага приобретает специфический, слегка горьковатый вкус. В ней практически прекращается выделение газа и образование пены. Но пузырьки газа со дна могут появиться при встряхивании емкости. Заметно меняется и запах браги. Из резкого становится кисло-сладким. Весьма важно правильно определить момент созревания браги. Выход конечного продукта существенно уменьшает использование недозревшей браги. Для каждого вида сырья существуют свои особые признаки созревания. Настоящее умение приходит с опытом и состоит в том, чтобы уловить этот момент. Помимо реакции получения этилового спирта, одновременно во время брожения происходит окисление образовавшегося спирта, в результате чего образуются вредные продукты, которые попадают в самогон. К вредным продуктам относится уксусный альдегид, образуется при взаимодействии этилового спирта с воздухом и относится к третьему классу опасности. Метан, уксусная кислота, этанол – не менее опасные продукты окисления. Содержание вредных, вышеперечисленных продуктов в браге и готовом продукте можно значительно снизить путем ограничения доступа воздуха во время брожения, установления водяного затвора. Увеличение скорости сбраживания приводит к некоторому снижению содержания вредных продуктов окисления путем внесения в брагу дополнительной порции сахара. На 15-20% повышается концентрация сахара, но это нежелательно, так как сказывается на себестоимости готового продукта. Процесс брожения и последующее изготовление напитка мы рассматривали на примере сахарной водки, для которой используются дрожжи, вода и сахар. Перегонка. Перегонкой называют сложную технологическую операцию, которая происходит в результате нагрева перебродившей браги до температуры кипения спиртосодержащей смеси и дальнейшего охлаждения спиртовых паров, вследствие чего мы получаем этиловый спирт, выделенный из спиртосодержащей смеси. Для перегонки браги и частичной очистки водки используют различные конструкции самогонных и ректификационных аппаратов. Мы уже говорили о том, что перегонка является сложным процессом. Следовательно, необходимо строго соблюдать температурный режим на всех стадиях производства. Сам процесс перегонки несложен, и при изготовлении самогонного аппарата не потребуется дорогих материалов и больших затрат. Приспособить к перегонке можно обычную скороварку. Для этого клапаны в крышке скороварки вынимают, на их место устанавливают пробки для трубок и термометра. Дополнительно можно использовать каплеуловитель, который улавливает капли жидкости, попадающие вместе с паром в трубопровод. В результате концентрация спирта повышается. Только в результате поэтапного нагревания браги можно получить качественный самогон. Это зачастую связано с большими трудностями, а иногда вообще невыполнимо. Режим нагрева браги не ограничивается, но следует иметь в виду, что чем выше скорость нагрева спиртсодержащей смеси, тем более эффективна работа самогонного аппарата. Винокуры, не имеющие достаточного опыта, должны запомнить, что домашняя водка, полученная в режиме нагрева браги 63-65 градусов Цельсия, соответствует температуре кипения легких примесей, содержащихся в браге. Начало процесса интенсивного испарения определяется при наличии в камере испарителя термометра, то есть регистрационного прибора. Но при отсутствии термометра температуру можно определять по легкому спиртовому запаху. На стенках холодильника начинается конденсирование влаги. Другими словами, происходит запотевание. Если трубка стеклянная, то это видно невооруженным глазом. Выделяются первые капли на выходной горловине холодильника и стенках приемной части самогонного аппарата. Температура кипения этилового спирта составляет 78 градусов Цельсия. При температуре от 65 до 78 градусов наступает самый ответственный момент, который требует резкого уменьшения скорости нагрева в относительно малом температурном пространстве. Иначе может произойти выброс влаги. Такой температурный режим соответствует началу перегонки водки. Но если концентрация спирта в смеси во время перегонки будет постоянно снижаться, это приведет к непроизвольному повышению температуры кипения браги, спиртсодержащей смеси. В результате ухудшаются условия перегонки. Соблюдение на протяжении основного времени перегонки температурного режима 78-83 градуса является идеальным условием для получения качественной водки. Интенсивное выделение тяжелых фракций, сивушных масел, происходит при температуре смеси выше 83 градусов Цельсия. Если температура повысилась до этого уровня, можно сделать вывод, что в браге имеется минимальное содержание этилового спирта. Требуется повысить температуру браги для того, чтобы извлечь остатки в спиртсодержащей смеси. Повышение температуры, в свою очередь, приводит к интенсивному выделению сивушных масел, тяжелых фракций, которые значительно ухудшают качество водки. Температура 85 градусов Цельсия соответствует температуре, при которой начинается интенсивное выделение сивушных масел. Если температура браги будет превышать 85 градусов Цельсия, обратите внимание на показания термометра, то перегонку следует прекратить. При отсутствии термометра, который встраивают в испаритель, время прекращения перегонки определяется с помощью бумажки, смоченной в данный момент в домашней водке. Перегонку следует продолжать в том случае, если бумажка вспыхивает синим огнем. Прекращение загорания говорит о том, что концентрация этилового спирта мала и в браге преобладают сивушные масла. Если вам необходимо через некоторое время выгнать еще одну партию водки, то процесс перегонки следует продолжить. Продукт, получаемый в результате дальнейшей перегонки, получил название «двойной самогон». Его собирают в отдельную емкость и используют для переработки со следующей партией браги. Если же двойной самогон не нужен, то перегонку прекращают сразу, после того, как убедились, что в браге не присутствует этиловый спирт. Очистка домашней водки. Вредные примеси, содержащиеся в домашней водке, кроме этилового спирта и воды, необходимо удалить. Существуют различные способы очистки, которые применяют для определенного вида примесей. Чаще всего используют древесный уголь и марганцовку. Хрустальной чистоты домашняя водка из хорошего сырья достигает в том случае, если очистка проведена правильно. Предлагаем несколько старинных рецептов очистки домашней водки. Рецепт номер один. Сначала мы расскажем о том, как избавиться от дурного, нехорошего вкуса. В зависимости от того, какой величины емкость, кладут от 3 до 6 горстей просеянной золы березовых дров и несколько горстей соли. Это первая перегонка. Вторую перегонку будем производить без золы и соли. Химическая очистка, специальная перегонка, фильтрование и настаивание – таков процесс очистки домашней водки. Для того, чтобы лучше очистить водку, надо брать тот, который получен после первой перегонки. Он должен быть комнатной температуры, так как при повышенных температурах многие вредные вещества не улавливаются. Высокоградусный спирт тоже лучше не использовать, ведь он весьма неохотно расстается со своими примесями. Нужное количество марганцовки предварительно разводят в небольшом количестве воды. Вода обязательно должна быть кипяченой. На литр водки берут примерно 1-2 грамма марганцовки. Этим раствором и обрабатывают водку. Раствор марганцовки вливают в водку и тщательно размешивают. Затем оставляют на 10-12 часов для осветления и выпадения осадка. Далее водку фильтруют через полотно и проводят специальную перегонку. Подобные рецепты в народе называли «как отнять у водки дурной дух». Все прекрасно знают, что для домашней водки характерен специфический запах. И если мы сможем от него избавиться, то будем только в выигрыше. Ведь нередко сетуют на то, что не будь дурного запаха, домашнюю водку мы бы употребляли. Что ж, займемся его искоренением. Для этого потребуется 1 литр свежего молока и 6 литров домашней водки. Водку и молоко сливают в приготовленную емкость и перегоняют до тех пор, пока не идет чистый продукт. Рецепт номер 2. Берем на 12 литров домашней водки 800 грамм изюма и 400 грамм чистых березовых углей. В емкость, содержащую водку, насыпаем чистые березовые угли. Настаиваем до тех пор, пока угли не осядут и водка не сделается чистой. Как только это произошло, надо аккуратно избавиться от углей, то есть перелить водку. Разбавляем водой в соотношении 2 к 1, где две части составляют водка, а одну – вода. Сюда добавляем изюма и настаиваем двое суток, после чего перегоняем еще раз. Изготовление древесного угля. Обычно после перегонок проводят фильтрацию через различные фильтры. Многие винокуры ограничиваются только активированным углем. Возможно, это обусловлено тем, что таблетки продаются во всех аптеках. Но значительно проще и эффективнее употреблять древесный уголь. Его несложно получить в домашних условиях и стоит потратить время, так как водка древесной очистки отличается высоким качеством. Чтобы приготовить хороший древесный уголь, необходимо в первую очередь избавиться от коры, а также удалить сучки из чурок и сердцевину в центре пенька. Не надо использовать чурки старых деревьев, возраст которых более 50 лет. Деревья подойдут различные, в зависимости от того, где вы живете и какая порода для вас доступнее. Береза, сосна, бук, липа, ель, дуб, тополь, осина, акация, ольха и так далее. Самыми лучшими считаются липа, береза, сосна и бук. Они используются для приготовления высококачественных сортов. Уголь готовят следующим образом. Разжигают костер, лучше всего это сделать в мангале или другом подобном устройстве. Как только дрова прогорят, но жар еще будет сильный, уголь необходимо собрать в емкость, а золу сдуть. Емкость плотно закрывают и ждут, пока угли не остынут. Затем их вынимают, очень мелко трут и просеивают. Чаще всего очистку проводят по следующему рецепту. В емкость с водкой кладут угли в соотношении на 1 литр 50 грамм. Настаивают 7 дней, взбалтывая содержимое по 3-4 раза в день. И столько же дней, но уже не взбалтывая. После этого водку фильтруют через фланель. Настаивают домашнюю водку так. В емкость кладут 400 грамм хорошего изюма. Добавляют 30 грамм корня фиалки, который нарезают как можно мельче. Смесь настаивают в течение 14 дней. Процеживают через фланель. Такой спирт лучше всего разбавлять холодной кипяченой водой, иначе он приобретет беловатый цвет. Ароматические вещества и вкусовые добавки. Для улучшения вкусовых качеств водки винокуры используют ароматические вещества. Однако напитки оцениваются еще и по внешнему виду, поэтому для придания водке цвета зачастую используют красители. Извлекают ароматные вещества из растительного сырья при помощи растворителей – воды или спирта. Настаивание на спирту является самым простым способом. Настаивать следует до тех пор, пока все ароматические вещества из растения не растворятся в спирту. Настойки рекомендуется делать на 45-50 градусной водке. При этой крепости растения полнее отдают ароматические вещества. Чтобы получить настойку более высокой концентрации, ее необходимо кипятить 10-15 минут в закрытой посуде, а затем настаивать в течение недели, после чего можно использовать. Водку настаивают 3 дня. Старое сырье периодически выбрасывают и заполняют новым. Так повторяют 3-5 раз. От вида сырья и температурного режима зависит время приготовления настоек. Обычно достаточно 20-35 дней. Скороспелые настойки готовят при температуре 50-60 градусов Цельсия. Есть еще один способ быстрого приготовления настоек. На дно кастрюли кладем деревянные бруски. На них помещаем бутыли с настаиваемым напитком. Заливаем водой и кипятим на медленном огне. Полученная таким способом настойка не отличается качеством от других, полученных длительным приготовлением. Для большей концентрации отвары перегоняют. Такие настойки обладают высоким содержанием эфирных масел и степенью насыщенности ароматическими веществами. Они не изменяют вкуса напитка, но избавляют от специфического малоприятного запаха, придавая желаемый аромат. Чтобы получить концентрированный раствор, для перегонки используют не только отвары, но и настои. Их готовят следующим образом. Сначала выбирают нужную специю, например, апельсиновую корку. На 400 грамм исходного сырья понадобится 3 литра воды. Сухую корку измельчают, а свежую можно потереть. Полученную массу заливают крутым кипятком, после чего плотно закупоривают и ставят в теплое место. Сверху емкость можно накрыть чем-либо теплым. Настаивают одни сутки, после чего доливают еще 3 литра воды и перегоняют до тех пор, пока сохраняется запах специй. Затем добавляют свежих специй и перегоняют еще раз. Для получения более концентрированного раствора операцию следует повторить 3-5 раз. Слабый аромат водка приобретает в том случае, если специи добавляются в брагу. При перегонке образуется раствор, содержащий небольшую концентрацию ароматических веществ. Если брагу готовить на ароматизированной воде, то результат будет хорошим. Напиток после перегона такой смеси получает устойчивый аромат, заглушающий специфический запах сивухи. После перегонки настоев мы получаем водку с высоким содержанием спирта. Придание вкуса и цвета домашней водке. Выбираем нужный компонент для получения желаемого вкуса и готовим настойку. После этого приступаем к изготовлению водки. Перегоняем брагу и смешиваем с настоем. Полученный раствор необходимо смешать с теми травами, которые использовались для настойки. Смесь настаиваем в течение 7 дней. К примеру, если настой приготовлен из лимонной корки, то после перегонки снова употребляем свежую лимонную корку. Домашняя водка готова. Если в процессе приготовления были соблюдены все необходимые требования, то в качестве напитка можно не сомневаться. Огромное количество вкусовых качеств, полученных на основе растительных добавок, позволяет придать домашней водке различные вкусовые оттенки. Заготовки бывают в виде сухих растений и настоев, содержащих большую концентрацию ароматических веществ. Лавровый лист и ваниль придают водке горький вкус. Горьковатый вкус у настоек из сушеной апельсиновой, лимонной, померанцевой цедры, а также бадьяна и корицы. Розмарин и шафран придадут напитку горьковато-пряный вкус. Жгучим вкусом отличаются имбирь, гвоздика, черный перец. Любителям пряно-жгучего вкуса рекомендуем использовать настойки из мускатного ореха либо кардамона. Умеренно жгучий вкус получим, если возьмем душистый перец. За исключением шафрана можно использовать добавки в различном сочетании по отношению друг к другу. Подслащивание водки. Подслащивают обычно специальным сиропом, который готовят из сахара и воды. В кастрюлю помещают 1 кг сахара и заливают 1 литром воды. На поверхности сиропа образуется пена, которую необходимо снимать до тех пор, пока она не перестанет появляться. Сироп охлаждают и выдерживают в течение 2 недель. Это делается для того, чтобы тончайший слой осел на дно. При смешивании сиропа или меда с водкой происходит химическая реакция, которая сопровождается нагреванием смеси и выделением газов. Как только газовыделение закончилось, значит процесс завершен и водка получила однородное содержание. Затем добавляют несколько таблеток активированного угля и тщательно перемешивают. Напиток настаивают при комнатной температуре около 2-3 часов. Процеживают через плотную ткань. Полученную водку сливают в определенную емкость, можно в бутылке. И в течение недели выдерживают при температуре 3-4 градуса Цельсия. Для подслащивания можно использовать варенье. На 3-литровый баллон водки достаточно 3-4 чайных ложек варенья. Окраска. Запомните, что окраску водки проводят только после подслащивания. Это делается для того, чтобы не испортить качество напитка. Если пренебречь советом, самогон может изменить цвет или помутнеет. Окрашивать самогон лучше всего натуральными красителями. Во-первых, их легко приготовить в домашних условиях. Во-вторых, они не принесут вреда организму в сравнении с химическими. Красный цвет. Получают его при настаивании сушеных ягод черники, а также с помощью пищевой карминной краски и винного камня. Вместо него можно использовать квасцы в соотношении 6:1. Одна часть принадлежит винному камню или квасцам. Компоненты измельчают в порошок. Полученную смесь растворяют в горячей воде и настаивают. Раствор процеживают через полотняную ткань, после чего его можно применять. Алый цвет. Необходимо взять 4 грамма очищенного винного камня и 4 грамма пищевой краски. Все измельчают в порошок, растворяют в 1 литре воды и варят 3 минуты, после чего раствор должен отстояться. Процеживают через марлю и плотно закупоривают в подготовленной емкости. Водку можно подкрашивать в алый цвет различных оттенков. Все зависит от количества используемого красителя. Оранжевый или золотистый цвет. В раствор помещают шафран и добавляют небольшое количество сока голубики или черники. Оранжевый цвет можно получить, используя для настойки перегородки грецкого ореха, корки померанца или недозревшего апельсина. Желтый цвет. Берут большое количество шафрана по сравнению с получением оранжевого цвета. Более или менее темные цвета получают в зависимости от количества красителя. Цвет можно получить при использовании мелиссы, мяты, софлора, листьев петрушки, хрена, сельдерея. Полученный краситель хранят в плотно закупоренной бутыли. Коричневый цвет. В медный таз кладут необходимое количество сахарного песка, ставят на медленный огонь и держат, пока сахар не примет совершенно темный цвет. Чтобы растворить сахар, нужно влить немного горячей воды. Можно использовать и подогретую водку. Полученный краситель помещают в заранее приготовленную стеклянную посуду и плотно закупоривают. Светло-коричневый цвет. Корень колгана измельчают и смешивают с брагой. При перегонке получают краситель, который сливают в бутыль и плотно закупоривают.